«Взвесьте такой факт», — произнес Черчилль, и в знак того, что он завладел вниманием слушателей и уверен, что это прочно, прервал рассказ и, пододвинув коробку с сигарами, извлек, как могло показаться, ту, что была поувесистее. «После поражения Франции в этой войне наша страна, казалось, была не защищена. Ну, нельзя же всерьез принимать во внимание несколько плохо вооруженных дивизий, менее сотни танков и 20 полевых орудий. И вот что интересно. Гитлер не отважился вторгнуться на острова. Не отважился, как мне кажется, потому что недостаточно верил в успех. Так вот, такое же положение сегодня у нас». Черчилль кончил. Наклонившись, чиркнул колесиком зажигалки, но обратил глаза не столько на синеватый лепесток пламени, сколько на своего собеседника. Молотов пододвинул к себе шапку, лежащую перед ним, и в течение всей беседы, остававшуюся закрытой, медленно поднялся. Поднялись и остальные русские, как, впрочем, не одновременно, но заметно торопясь, сделали это и англичане. Сейчас стояли Черчилль и Молотов. При этом три шага, разделявшие их, были рекой, в которой не было брода. «Конечно, может быть и иное мнение относительно того, почему Гитлер не решился на вторжение», — попробовал возобновить прерванный разговор Черчилль, но, заметив, с какой церемонностью и демонстративной поспешностью Молотов ответил прощальный поклон, умолк. В этом поклоне Молотова было нечто такое, что гласило: «Правота не прямо пропорциональна многоречивости. Иногда есть резон ответить на многоречивость молчанием и этим утвердить правоту». «Бывает так. Ты носишь в себе образ твоего друга в пору долгой разлуки. Потом вдруг встречаешь его и обнаруживаешь, ты знал его столько лет, а все-таки не запомнил. Не запомнил совершенно, ведь он не такой, каким ты его представлял». Нечто подобное испытал Бардин, встретив Беккетова в Лондоне. И эта манера останавливать взгляд на чем-то постороннем и долго-долго смотреть, печально моргая глазами, и эта походка, нет, походка, самая характерная, он ходил теперь чуть-чуть приседая, и казалось Егору Ивановичу не так энергично работая руками, как это он делал прежде. Это складка у рта. Она всегда у него выражала энергию, а сейчас выглядела почти горькой. Улыбка эта добрая, в большей мере добрая, чем она надлежит быть, даже чуть-чуть стариковская. А может быть, Бардин и не мог увидеть всего этого в прежнем Беккетове по той простой причине, что у Сергея Петровича этого не было прежде, а появилось теперь, до полноте. Могло ли все это вот так проглянуть в человеке за какой-нибудь год, даже такой, как этот? Могло? А может быть, Бардин глядел на друга, точно смотрелся в зеркало, и только деликатность Беккетова не дала возможности Егору Ивановичу увидеть тебя таким, каким он явился в Лондон в то майское утро 1942 года. Но в том ли главное, что изменился Беккетов, или неумолимое время неуважительно обошлось с Бардиным? Важнее иное. Жив Беккетов. И Егору Ивановичу стало хорошо. Кажется, впервые за эту ночь хорошо, вопреки всему ее ненастью, горьким вестям. Наверное, трудно было бы жить Егору Ивановичу, если бы не было Беккетова. Даже чудно. Не родной человек, не отец, не брат, а как дорог. Когда Бардин как-то увидел старенькую мать Сергея, он был немало обескуражен. Неужели эта женщина, в сущности, чужая Беккетову, хотя чем-то неуловимая, похожая на Сергея Петровича, неужели эта женщина со склеротическим румянцем вызвала к жизни человека, который стал для Егора роднее родного? И еще. Вот Беккетов куда как не похож на Бардина. Бардин — медведь, этакий уволень, силище из силищ, из могутной дружины муромского молодца. А кто такой Беккетов? Всей своей натурой петербуржец, выросший где-то на Кирочной или на набережной Фонтанке у летнего сада. И в летний сад гулять водил. А что такое друг, в конце концов? Это человек, которого тебе постоянно недостает. Да, тот самый, о котором ты думаешь, был бы Сергей Бекетов, мне было бы легче. Когда человек понимает тебя так полно, что ты даже не ощущаешь его, тогда тебе легче. Когда твоя совесть и твоя воля смыкаются с его совестью и волей. Когда человек готов сделать для тебя все, что надо сделать, и сделать это с радостью, так же, как с великой охотой сделаешь для него все и ты, да что там мудрить? Друг, если он истинный, он как мать, на всем свете у тебя один».